Конец святого Ипатия. Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых. Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича. Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в Костромских лесах. Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты. Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами. Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском. В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни. Угодники, бесноватые ноги и мужики с истлевшими бедрами, корчились на ободранных стенах, и рядом с ними была написана «Российская Богородица». Худая баба с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки. Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников. Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже омытый в своем дому, но оставленный без погребения. Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне. Тогда я распахнул врата Ивана IV, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды. Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега. Мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта. Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке. Розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам. Зажигательный ветер дул на них с Волги. Множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны. Женский хохот гремел над горой. Самоварные трубы и лохани въезжали на подъем. Мальчишеские коньки стенали на поворотах. Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору, на гору святого Ипатия. Младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу. «Черти!» — закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием. «Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?» «Ну тебя к шуту!» — ответила мне баба и выступила вперед. «Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ли, от тебя нести?» И, вложившись в сани, она вкатила их в монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру номер 19 в архиерейских покоях. И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею. И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих Костромской объединенной льняной мануфактуры, и что сегодня они переселяются в монастырь. Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев. Потом он позвал меня чай пить. и в молчании поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых. Мы пили чай из этих чашек до поту. Бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках. Бабы мыли стекла на новых местах. Потом дым повалил изо всех труб, точно сговорился. Незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сиония и загорланил. Чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню. И чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам. Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка. Багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал 40 градусов мороза. Исполинские костры, изнемогая, метались на реке. Все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами. Лез за тем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв. СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп, и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.